Глава 18. Терра. К лавке мы подошли почти одновременно. Я, сестра тигра и торговец с коровой. Впрочем, торговец нас немного опередил. На управляющего страшно смотреть, того и гляди удар хватит. Подпрыгивает на одном месте, жестикулирует обеими руками сразу, слов ему, похоже, действительно мало. Того и гляди удар хватит. Хозяйка не могла этого допустить. «Какая корова? Куда я ее привяжу? Вы с ума тут посходили?» Подскок, оборот вокруг своей оси, картинный всплеск руками в театральном обращении к небесам. Оплачено. Госпожа не могла это купить. «Такая растрата!» «Не это, а нас обоих!» Выпрыгнул из пушистого уха маленький фей. «Уже, наверное, пора выходить из-за угла или еще подождать?» «А, впрочем, не стоит!» Девчушку могу смутить своим, мягко говоря, неправильным, неадекватным поведением. Однако купила, в память о тете. Она всегда мечтала иметь ручную коровку. И рабыню тоже приобрела я. Управляющий сел на ступеньки крыльца, приложил сероватый платок к голове. Пришлось подойти к нему ближе, оставив девчонку стоять вдалеке. Мне дурно. Нельзя так просто тратить то, что наживалось долгие годы. Там, с тыльной стороны дома, есть небольшой сарайчик. Ведите туда. Хотя нет, стойте, я вспомнил, у меня там хранится... Впрочем, неважно. Торговец молча всунул веревку, идущую от рогов коровы, в руки старика, развернулся и ушел, покачивая головой. Старик дождался, пока тот скроется из виду. «Ну и зачем вы это сделали?» «Мне понравился фей». «Фей замечательный, он нам пригодится, тут я даже не спорю. Просто такие траты с учетом небольшого дохода нашей лавочки от товаров с открытых витрин лучше скрывать. Честного золота лавка приносит немного, контрабанда — дело другое, но про такой доход никому не расскажешь. Девушку зачем купили? Не вижу смысла». И уже громче, чтоб слышали все соседи. «Горе! Какое горе! Все до последней монетки, все, что тетя копила, спустит и медика не оставит». Пожалела, это сестра моего проститута-тигра. Другое дело. Их род был некогда знатен и очень богат. Девушка может знать многие тайны. Тигр ни за что ничего не расскажет, а с девчонкой можно договориться. Только не вздумайте вести ее в бордель. Тамошняя хозяйка и вы — разные люди. Бесспорно. Но корову нужно продать госпоже Терри Нове, хозяйке борделя. Вы меня уговорили, золото стоит беречь. Улажу. Привяжите только ее вон, хоть к столбу. Фея кольцован или только на цепи сидит? На цепи. А у вас найдется колечко? Парень умастился удобнее на коровьих рогах. Найду, и одежонку тебе закажем другую. Что взамен? Клятву верности дашь новой хозяйке. «Идет. Скучная она только, серая мышка. Негде будет развернуться моим лжи и коварству». «Что поделать?» — притворно вздохнула я, прикидывая, как половчей надрать это милое ушко, чтобы не оторвать уж совсем. «Милая, иди сюда. Помоги старику встать, да проводи меня в лавку. Ты останешься, корову хозяйка решила продать. Покажу тебе угол, да дам корыто с водой». Оборотница рванула бегом, путаясь в платье. «Славная девочка, из такой толк будет». Забавно смотреть, как этот притворщик, кряхтя, поднимается со ступеней, хватаясь костистой рукой за тонкую девичью руку. «Полы ты мести умеешь?» «Нет, господин, но постараюсь научиться как можно быстрее. От меня не будет проблем». «К витринам только не подходи, расколотишь, не рассчитаемся, поняла?» «Да, господин». «Вот и славно. Сейчас пошлем соседского мальчишку на рынок за миском. Оборотни же много едят, я помню». «Мне хватит похлебки». «Ну, милая, не станем на тебе сильно-то экономить. Хозяйка пусть и не слишком богата, но на еду хватает, и то дело». Шаг за шагом старик увлек Эру в дом. Тощая, вместо волос один сплошной колтун, как разбирать будет, не знаю. Наверное, стоит мне озаботиться хоть какой-то косметикой из борделя. Без нее волосы остается только состричь. Да, Не пожалеть бы мне о своей доброте. Так и попасться можно на мелочах. Дети всегда глазастые и замечают чужие секреты. Корову привяжи, я не мечтаю волочиться за ней по всему кварталу. «Думаешь, я знаю, как это делать?» — огрызнулась я в сторону феечика. «Веревку обмотай, я зачарую, чтоб не удрала. У старика точно есть артефакт?» «Точно», — солгала я, не моргнув глазом. «Сама видела, знаю». «Тогда клянусь служить верой и правдой новоявленной госпоже и не разглашать ее тайны, секретов, вольно или невольно», — добавила я. «Какие у тебя могут быть секреты? Какие вообще секреты могут быть у благородной девицы, да еще и невесты чьей-то, похоже?» «Впрочем, ладно. Клянусь не разглашать». В воздух взлетело облако черное, как смоль сажи. Феечик закашлялся, корова жалобно мукнула. «Ты колдовка, что ли?» «Так бы и сразу сказала. Где мой артефакт?» «Жди. Сейчас старика попрошу принести». К моему безмерному удивлению, артефакт у управляющего действительно был. Когда я вошла, он как раз доставал его из контрабандных вещиц. «Зачем он так нужен моему фею?» «Единственная надежная замена цепи. Феи пакостливый народец, то подслушают, что не нужно, то предадут это кому нельзя, а то и вовсе стащат чужое. Этим же колечком вы утверждаете, что фей действительно ваш, а стало быть, и ответственность за него ложится на ваши и ничьи больше плечи. Клятву он дал?» «Дал, и весь обсыпался пеплом. Где девушка?» «Услал умыться на кухню. Там есть вода и корыто, обещал, что никто не войдет. Вроде поверила». «К чему весь этот цирк с вашей немощью и моей нищетой?» «Чтоб жалела. Быстрее договоримся. У нашего короля много секретов, а она не раз бывала во дворце во время приемов. У оборотней на редкость хороший слух и чудесная память. Это обстоятельство может здорово облегчить нам жизнь с учетом настроя короля. Или вы действительно собрались за него замуж?» «Никуда я не собралась. Как вы могли так плохо обо мне подумать? Лучше организуйте комнатку рядом со шкафом. Я буду там предаваться раздумьям в ночи и дни напролет». «Хорошая идея. Но девушку можно просто усадить за работу, полировать серебро, например. Она и не заметит, что вы покинули лавку». «Пусть отдыхает. Ей и так крепко досталось». «Вам виднее. Я окольцую нашу пташку и ушлю вместе с коровой в бордель. С комнатой разберусь позже. А девушке можете не переживать. Позабочусь как надо». Только пристроилась в кресло отдохнуть, с улицы донеслись очередные крики. Что за жизнь теперь у меня настала? Бурная до невозможности. Оказывается, быть в эпицентре событий непросто, но очень волнующе. И еще все время хочется спать. «Хозяйка!» — взвыл старик в пятый раз. Пришлось выползать из уютного кресла для посетителей. «Бегу, лечу!» Прокричала я в ответ, чуть не снеся с собой витрину с безделицами. Выглянула в окно, пока оправляла платье, и пригляделась. Гонец. Похоже, тот самый, что гнал меня в столицу от брата из залитых солнцем виноградников. И что теперь делать? Скрываться поздно, значит, остается лишь уповать на то, что меня не узнают в новом платье и с кудряшками на голове. Разговаривала тогда я с ним мало. По голосу не должен узнать. Знала бы, вообще бы молчала. Была не была, идти все равно надо, пока старик не выпрыгнул из рубашки. «Что-то случилось?» Вышла я на крыльцо, добавив в голос легкой хрипотцы и бархата. «Король передает подарки своей избранной невесте!» Прокричал мужчина, не слезая с седла. «Подарки — это хорошо. Избранной быть плохо. Боюсь, я их недостойна, господин». «Воля короля не может быть никем нарушена», — спрыгнул таки на землю. Пыль столбом. Идет, неся перед собой на вытянутых руках объемный сверток. «Такая честь для меня — получить дары. Я смущена и очень признательна». «Я, должно быть, вас уже встречал раньше?» «Все возможно, господин. Я почти нигде не бываю, разве что случайная встреча». «Быть может и так, быть может». «Тот, кто изыщет будущую королеву, получит награду и почести. Если бы я встретил вас раньше, она бы досталась мне без сомнений. Быть королевой не мой удел. Это место должна занять достойнейшая из женщин. Должно быть, я не первая, кому вы доставляете подарки. Скромность добрая приданная, когда идет рука об руку с красотой. Смело можете надеяться на встречу с женихом на рассвете, когда туман еще не покинет земли. Благодарю. Я подхватила тяжелые свертки и поплелась по ступенькам. Вот только свидания на рассвете мне и не хватало. Угораздило попасть в переплет. Сердце глупо стрекочет от предвкушения, а разум судорожно ищет пути бегства. Почему-то мне кажется, что король придет в ярость, если узнает обо мне хоть что-то из моих милых грешков. Урожденная эйхарка, хозяйка борделя, контрабандистка. Я ничего не забыла? Тьфу. Нормальные девушки радуются, когда их расположению добиваются, демонстрируют серьезные намерения. Почему у меня все не так, как у людей? Еще и сиротку пригрела. Ее бы не загубить в этом водовороте страстей и интриг. В лавке чуть не бросила свертки на витрину. Лишь в последний момент вспомнила, что касаться ее нельзя, дабы не спугнуть колдовство старика. Кухня-то где? Где вообще в этом доме есть стол?